Завтра изучим последние две характеристики и потихоньку-потихоньку вы сможете перейти к более серьезной шамадхе и сможете продвигаться по этим характеристикам. Те, которые менее понятны, а те, которые более понятны, удерживать больше в образе и быстрее проходить. Но помните о том, что это не концепция, это реальность. Вам нужно их коснуться на самом деле. И мы снова и снова мы созерцаем то, что эти качества объекта и ум, они нераздельны. Ум видит на самом деле образ. И это разница между западной материалистической концепцией и индийской философией. Когда мы закрываем глаза, форма, которую мы видим, это также рупа. Рупа означает форму, и материальность никогда не может быть, строго говоря, разделена от ума, который проживает опыт этой материальности. И опыт, этот опыт происходит через образ. Поскольку у нас есть образ объекта, значит, мы его получаем, у нас есть ощущение. А если у нас есть ощущение, мы можем различать. Если мы различаем, то мы получаем ясность. Есть два вида концепций. Это Адивачана Прагьяпти абстрактно. Мы не можем коснуться абстрактной концепции. Нам нужен некий образ. И так же, как мы представляем Бога или что-то еще через образ, чтобы быть способным создать концепцию. А Артха Прагьяпти? Артха имеет два значения на санскрите или на пали. Первое значение — это объект, а второе значение — это значение. Когда у нас есть объект, мы создаем значение, а если нет объекта, то какое значение можно создать? Все, что имеет форму, за которую можно ухватиться, и если существует объект, у которого есть форма, то его можно ухватить только через четыре элемента или формы, которые появляются в связи с четырьмя элементами. Цвет, запах, вкус. Они не могут быть разделены от четырех элементов. И так мы получаем мудрость. У нас есть твердость, мягкость, легкость, тяжесть и так далее, даже в звуках, цветах, запахах. их называют полученная материальность, но они но это существующее. И поскольку у нас есть эти качества, то у нас есть и вкус, запах, цвет, и мы можем разбить материальность на частицы. И эти частицы, которые еще древние люди называли атомы, и сейчас их называют группы дхарм. И каждая из этих групп имеет свои характеристики. И мы изучаем эти собственные характеристики, которые существуют в каждой форме. Это научное исследование. Не нужны никакие инструменты. Все, что нужно, это наша осознанность и концентрация. И с этим пониманием мы сможем встретиться с любыми трудностями. Потому что для этого потребуется концентрация и осознанность для входа в шаматху. И согласно Висудхи-магге, вход в шаматху — это освоение шаматхи — это вход в процесс випассаны. В понятиях ментальных процессов, которые называют улица ума. И согласно Висудхи-магге, все, что мы проживаем на этих улицах ума. И это имеет смысл, когда мы получаем действительный опыт этого. Это не теория, а реальный опыт. Но сначала нужно научиться видеть в этот способ. И комбинируя с йога-чарой, как мы упорядочиваем свой ум, чтобы видеть это, как мы уделяем внимание объекту. Это очень захватывающе объединять знания из Тхеравады с знаниями из йога-чары, которые во многом пересекаются. И то, что видит на самом деле, это ум. Глаз видит то, что ум соорудил. И это уже научный подход в наши дни, что мы думаем, что цвет и то, что мы видим, это то же самое, что видят все остальные, но это неправда. насекомые видят иначе, животные видят иначе. Но мы видим те же формы. И изучение ума и объекта становятся очень интересными.